Предприимчивый бандит Вольнова, который также является поклонником Байдена, хочет оформить кредит на постройку памятника. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольнов Ридс. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло. Здравствуйте, Бандум Ре беспокоит. Оставляли заявку на нашем сайте, все верно? Да. Чем я могу вам помочь? Или уже ваша заявка не актуальна? Актуальна. Актуальна. Что вас интересует? Девушка, ну я мне хотела сначала бы узнать. Вы поддерживаете Байдена как президента США? Вы рады, что он президент? Меня это никак не касается. У вас какие-то личные вопросы? Или я хочу работать с менеджером, который поддерживает Байдена. Вы поддерживаете Байдена? А при чем здесь? Ну мне было бы так комфортно. Я же клиент. Вы могли бы мне и подыграть, сказать, что поддерживаю. Я был бы более счастлив с вами работать. Хорошо. Поддерживаете, скажите, да? Скажите, пожалуйста, чем я могу вам помочь? Что вас интересует? Ну, сначала, смотрите, вы мне... Да, меня потребительский кредит интересует. Хочу поставить в центре Москвы, ну, не в центре Москвы, конечно, вру. На станции метро Люблино хочу поставить памятник Байдену. Хочу на под это взять кредит. Мне нужно как 2 200 000. Подскажите, пожалуйста, зарплатным клиентом нашего банка являетесь? Нет. Банка Дум РФ? Нет, нет. Являетесь. Мы, на потребительский кредит мы можем только 1 500 000. Ну, нормально. Я думаю, 900 тысяч по подписке я соберу. То есть, смотрите, мне нужны деньги, чтобы поставить памятник Байдену. Я там хочу композицию такую поставить. Байден, Навальный, и около их ног валяется растерзанный Трамп. Вот, мне под это 1,5 миллиона рублей дадут? У нас выдаются кредиты на любые абсолютно цели. Так. Необходимо... являться гражданином России, то есть являюсь, чтобы у вас был гражданин России, также официальное трудоустройство, менее 3 месяца, и также подтверждение дохода справками, либо выписка из пенсионного фонда по форме 36, либо 2 НДФЛ, как сможете. Какая у меня должна быть зарплата, чтобы я рассчитывал на такой кредит? Все зависит от вашей кредитной нагрузки на данный момент. И вот, допустим, если я беру 1,5 миллиона, сколько я в месяц должен платить? Вам предварительный расчет сделать, да? А вы мне скажите, а возможен вариант, чтобы я получил все-таки 2 миллиона? Как-то вот решить этот вопрос. Все-таки благое дело, памятник Байдену в Москве. Для только зарплатных клиентов, если будете являться зарплатным клиентом. Исключений не бывает, да? Нет. Хорошо, 1 500 000 мне тоже устроит. 1 500 000 на какой срок? Минимальный 2 года, максимальный 7 лет. Ну, а 5 лет я могу взять? Да, конечно. Доход у вас официальный в месяц сколько составляет, чтобы я смогла корректно рассчитать? Вам средний, ну я средний скажу, да? Можно средний? Да. 128 тысяч рублей. спасибо за информацию. Осуществляется расчет. Я вам сейчас все подробно расскажу. Благодарю. А в заявке на кредит я должен буду указать что-то на памятник Трампу, Навальному и Байдену? Нет. У нас выдаются кредиты на любые цели. Нет, я просто к чему спрашиваю, что, допустим, ну теоретически, ну, если рассматривать 1 500 000 на 60 месяцев, на 5 лет, процентная ставка 7,5% годовых, сумма ежемесячного платежа составит 34 351 рубль. А в данную сумму входят платежи по основному долгу, проценты по кредиту, также страхование жизни и здоровья. Ну, ради Байдена я готов 34 тысячи платить. Слушайте, у меня такой вопрос. Ну, предположим, теоретически. В России наступил кризис, там доллар по 300, евро по 500, там предприятия закрылись, и у меня перед вами кредит, я не смог его выплачивать. Вы памятник конфискуете в пользу банка? Нет. Не конфискуете? Думаю, что памятник вряд ли. Вряд ли, да? То есть, даже вдруг, если вам мне придется продавать почку, там, продавать все, что угодно, продавать свою жопу, там, хачам, извращенцам, чтобы платить по кредиту, памятник все равно останется. То есть, что бы со мной ни случилось, там, мое очко разорвут черные члены какие-нибудь, все равно памятник останется, даже если я помру и погибну. Подскажите, пожалуйста, вы заявку хотите оформить или нет? Да, я хочу. Скажите, а как оформляется? Какой порядок? Я должен к вам лично приехать? Можно через интернет? Мы можем сейчас с вами в режиме диалога, если вы готовы паспортные данные продиктовать ваши, с вами оформить заявку. Либо можете на сайте нашего банка самостоятельно заполнить полностью заявку с паспортными данными. У меня просто справок сейчас еще с собой нет. Мне надо справки еще получить о заработке. Собрать. Хорошо. Я, наверное, либо через сайт оформлю. Разделение банк. Хорошо. Через сайт можно, да? Да. А мне нужно будет приезжать в банк? Когда получите окончательный ответ от банка о том, что вам одобрена сумма, вы подъезжаете в отделение банка. За бабками? Одобренная заявка действует в течение месяца. Да, вы можете в течение месяца в любой момент воспользоваться вашей заявкой. Слушайте, а мне эскиз с собой памятника надо привозить? Нет, ничего не надо. Нужен паспорт СНИЛС и справка о доходах. Больше никаких документов. А справку от врачей, что я здоров? Если что, можно у меня изъять почку. Такого не нужно. Таких документов. Понял, тогда я буду оформлять через сайт. Спасибо большое за консультацию. Хорошо. Обнимаю, целую. Слава Байдену. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только в надежде лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты Вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много, скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного, мы бандиты Вольного.